Да и холодно здесь стоять. Фондорин поежился в своем твидовом пиджаке. Декабрь в Южной Польше выдался малоснежный, но противный ветер пробирал до костей.